Глава 22. Желание. Конная прогулка после обеда с королем обещала хорошее времяпрепровождение. Еще утром ей в покое принесли подарок от его величества. В розовой коробке с бантом под цвет ее глаз Даниэла увидела серый редингот для прогулки на лошадях, и возле конюшни, где они должны были встретиться с королем, стояла уже переодетой. В роли Ариэлы девушка выглядела потрясающе. Король не мог отвести глаз от ее улыбки, из-за чего споткнулся и чуть не полетел на землю. Благо, Дэнни находилась не так далеко и успела протянуть ему руку, помогая удержать равновесие. «Аккуратнее, Ваше Величество!» С весельем в голосе произнесла она, пытаясь подавить смешок. «Это вы виноваты», — с улыбкой до ушей ответил Ричард. «Нельзя быть настолько красивой». «Простите, но какая есть?» — с наигранной обидой сказала она и надула губы. «И вы мне нравитесь такой», — вылетело из его уст, и только после он понял, что сказал. Он тут же растерялся, как юнец, не зная, какую реакцию вызовут его слова. «Правда», — зачем-то добавил он. Даниэла засмущалась, а на ее щеках заиграл румянец. «Но что вы, Ваше Величество, стоите? Пойдемте к лошадям». Девушка засмеялась, и он подхватил ее чистый смех. Они вместе зашли в конюшню, где к ним сразу подошел конюх. Именно он показал Дэнни лошадь с серой гривой, на которой она сегодня будет кататься верхом. «Это девочка», — сказал паренек, гладя черную лошадь с белым пятном в виде звезды на спине. «Как ее зовут?» — спросила Дэнни, погладив животное. К ней подошел король и тоже коснулся мягкой гривы кобылы. «Ария», — улыбнулся Ричард, услышав довольное ржание лошади. Так ее назвал Гай несколько лет назад. «Так это его лошадь?» «Да, он разрешил вам сегодня прокатиться на ней. Поверьте, Ариэлла, лучше этой девочки вам не найти в конюшне. Ну, кроме моего коня, разве что». «А как зовут вашего?» «Гром», — пожал плечами король, а потом взял ее за руку и поманил за собой в соседнее стойло, где стоял красивый жеребец с шоколадной гривой. Его подарил мне отец пару лет назад. В тот день была гроза, предался воспоминаниям Ричард, и гром. «Он прекрасен», — прошептала Элла, протягивая руку, чтобы погладить коня, глаза которого были синими, почти как у его хозяина. «Ты прекрасен», — тихо повторила она, гладя лошадь. «Что ж, время не ждет», — весело сказал Ричард. «Я хотел бы показать вам одно место, леди Ариэлла, но сначала должен спросить, умеете ли вы кататься?» «Немного», — соврала она, прикрыв на миг глаза. «Отец учил меня, и, знаете, из седла я точно не выпаду». «Тогда по коням», — скомандовал он. Кататься на лошади и держаться в седле Орлон научил Дэнни в 10 лет. Она до сих пор четко помнила, как пару раз падала в грязь с резвого коня по имени Непобедимый. «Сможешь на нем, а значит, и на спокойной кобыле получится», — сказал ей тогда отец. Эти слова оказались правдивы. За 3 месяца Даниэла в идеале овладела верховой ездой и прошла проверку, которую устроил ей лично Орлон. Эти воспоминания вызвали легкую улыбку, когда она села в седло своей кобылы. Ария была хорошей девочкой и легко слушалась. Возле конюшни их уже ждал король с громом. «Вы отлично держитесь», — сделал комплимент Ричард, наблюдая за ней. «Вы тоже», — усмехнулась Дэнни. Ричард засмеялся. Он натянул поводья и обратился к Даниэле. «Прошу за мной», а затем помчался в неизвестном направлении. Она последовала за ним, но специально не догоняла. Ей не сильно хотелось раскрывать все карты перед ним, потому девушка продолжала смотреть ему в спину. Ричард держался в седле более чем уверенно. Они скакали недолго, пока не добрались до песчаного берега. Ричард, как истинный джентльмен, помог ей спуститься с лошади. А затем снял со своего коня корзину, которую она не заметила сразу. Король планировал этот пикник все утро, не слушая своих советников на собрании. Ариэлла Андерсон действительно ему нравилась. Даже очень. И внешностью, и характером. В ней была какая-то загадка, которую ему все больше хотелось разгадать. «Пикник для прекрасной дамы», — громко объявил Ричард, когда разложил покрывало, а на него поставил фрукты в тарелке и бутылку красного вина. На ее лице промелькнула растерянность. «И этого человека она собирается убить?» Еще до задания Элла не могла и подумать, какой он — настоящий наследник Орфея. А после смерти Аарона она его возненавидела и даже во снах пару раз видела, как убивает. Но сейчас в ней что-то пошатнулось. Заметив ее сомнение, он спросил, «Что-то не так?» «Все хорошо», — пробормотала она, не глядя ему в глаза. «Просто раньше для меня никто такого не делал». Король жестом пригласил ее присесть на покрывало, и она послушалась. Затем Ричард взял бокалы и разлил вино. «За что пьем?» — поинтересовалась Дэнни, поднимая глаза на короля. «За вас», — тут же ответил он и улыбнулся. «За нас», — поправила она его, и ее бокал со звоном коснулся его. «За нас», — повторил Ричард и осушил бокал. Дэнни же выпила половину. Вино было вкусным и дивным на вкус, но она не смогла заставить себя выпить больше. «Расскажите мне что-нибудь о себе», — попросил он, рассматривая ее. Между ними было небольшое расстояние, потому Ричард мог легко рассмотреть каждую черту лица. У нее был аккуратный маленький носик, прямые черные брови и густые ресницы, которые обрамляли не менее прекрасные, чем она сама, глаза. В голову Ричарда неожиданно закралась мысль о том, что губы Ариэллы наверняка все еще хранят вкус вина. «Я единственный ребенок в семье. Матери у меня нет. Отец очень любит меня и бережет, как зеницу ока. По правде говоря, он боялся и на отбор меня отпускать. С малых лет меня обучили правилам и этикету, а также различным танцам». Спокойно лгала она, стараясь не смотреть на короля, что сидел очень близко. Настолько близко, что она едва улавливала его дыхание на своей коже. Все лишние мысли исчезли из головы. Она просто сидела и наслаждалась моментом. Ричард наслаждался ее обществом. Сейчас ему было наплевать абсолютно на всех. На отбор, на мать и даже на отчет Гая, на который он просто не пошел. За все эти дни Ричард сильно устал. Ему хотелось тишины и спокойствия, как в душе, так и в королевстве. Но гильдии по-прежнему существовали. Если с гильдией прорицателей он смирился, то с наемными убийцами нет. Его люди до сих пор пытались найти логово головорезов в Орфее, но все было безуспешно. Один раз убийцы даже изрядно потрепали людей короля. Это было послание для него от главы гильдии, а может, и от убийцы королей. Вообще, врагов у молодого короля было много, и он действительно понимал, что играл с огнем. «Вы мне нравитесь», — повторил он свои же слова, что уже были сказаны ранее. «А я вам нравлюсь?» Этот вопрос застал ее врасплох. Дэнни была бы и рада дать положительный ответ, но что-то ее останавливало. Она заглянула в его бездонные глаза. Сапфиры. Вот что они напомнили ей. Такие красивые и обрамленные черными ресницами. Молодой король Орфея был знатным красавцем, но почему-то Элла поняла это только сейчас. Ее голос был спокойным, когда она сказала: «Мы слишком мало с вами знакомы, Ваше Величество». «Это значит нет?» — переспросил Ричард, хмурясь. «Это значит, что нам нужно узнать друг друга лучше», — поправила она и мягко улыбнулась. Король не мог не улыбнуться в ответ. Он неохотно признал, что она была его фаворитка, которая удивляла тем, что не стремилась стать королевой, как это делали другие участницы. По крайней мере, он не замечал за ней такого стремления. «Не расстраивайтесь, Ваше Величество», — произнесла Даниэла, понимая, что ее слова повлияли на короля. «Пускай все идет своим чередом». Ричард перевел свой взгляд на небо. «Как скажете, леди Ариэлла». Так они просидели еще несколько минут, наслаждаясь тишиной, спокойствием и лучами солнца. Ветерок играл с их волосами, и в этот миг Элла думала о Ричарде не как о своей жертве, а как о молодом короле, который не так давно взвалил груз ответственности на свои плечи. А ведь он тоже человек с чувствами. Она никогда так не думала о своих жертвах, которых собиралась убить. Обычно она просто делала свое дело и возвращалась домой с трофеем. Дочь Орлона могла бы и сейчас его убить голыми руками, просто прижать к земле, надавить на нужные точки, тем самым вырубить его, или же она вполне могла задушить короля. Но как такового желания убить Ричарда не было. Зато ей захотелось узнать, кто тот заказчик, которому мешал молодой правитель. «Почему вы решили найти жену сейчас?» — неожиданно спросила Даниэла, когда Ричард вновь разлил вино. Король посмотрел на нее таким грустным взглядом, что ей стало не по себе. В этот момент он был похож на мальчишку, который потерялся и очень сильно боится. «Если хотите, можете не говорить», — тут же добавила она. Ей стало не по себе от своих же слов, а король продолжил смотреть на нее. Прошла минута, потом вторая, а он все думал, мог ли ей доверять. «Королевству Орфей нужен наследник», — негромко произнес он. «А мне — верная жена и королева. На случай, если со мной что-нибудь случится». Он не смог рассказать ей о пророчестве, но и не солгал. Дэнни понимала, что король имеет в виду под своими словами. Ее, белую демонессу. Ведь именно от ее руки он должен умереть, если верить пророчеству старого короля. Подумать только. Брошенные однажды фанатиком слова смогли изменить две судьбы — его и ее. Ведь они с правителем могли бы никогда в жизни и не повстречаться. От всех этих мыслей она поморщилась. Ей срочно нужна была смена обстановки. Она слишком давно не была собой, королевой убийц. «Что-то не так?» — спросил Ричард, заметив выражение ее лица, которое выдавало некое недовольство. «Что вы?» — прошептала Элла в ответ. «Все прекрасно. Просто я задумалась». «О чем, если не секрет?» «О вас и вашей смерти от моей руки», — хотелось ей ответить. «О том, как несправедлива судьба», — вместо этого сказала она. «Понимаю», — бросил король и вновь задумался о пророчестве. Судьба играла с ним. И, по всей видимости, счет был не в его пользу. Умирать так рано ему не хотелось, но как обмануть судьбу? Он тоже не знал. «Думаю, нам пора возвращаться, леди Ариэлла». «Прошу», — произнесла она, поднимая на него свои глаза, — «называйте меня просто Ариэлла». «Хорошо, Ариэлла», — улыбнулся Ричард и протянул ей руку, чтобы помочь встать. Она ответила ему, и он легко поднял ее на ноги, но отпускать не спешил. Его руки легли на ее удивительно тонкую талию. Они смотрели друг другу в глаза и молчали. Каждый думал о своем. Ему так хотелось попробовать вкус ее губ, как и ей его. Но здравый смысл еще никто не отменял. Дэнни пересилила свое желание и оставила легкий поцелуй на щеке короля. Ее губы оказались теплыми и нежными. Ричард знал, он будет долго помнить эту прогулку. И если бы не прием прорицателей, то он остался бы с ней до заката. Обратная дорога заняла чуть больше времени, потому что Ричард остановился и сорвал цветок, а затем протянул Дэнни, которая смотрела на него сверху вниз. «Лунный цветок», — прошептала она, рассматривая белоснежные лепестки. «Вы хоть понимаете, что это значит?» Ричард вновь улыбнулся, и эта улыбка ему чертовски шла. Он был прекрасен. «Понимаю», — ответил он. «И отступать не намерен». Его слова запали ей в душу. Она приняла цветок, что означало, что она приняла ухаживание короля. Ее мир рушился на глазах. Все старые привычки и желания казались чужими. Она становилась обычной девушкой, которая влюблялась с каждым днем в его величество. Эти мысли удивляли и одновременно злили ее. Идея проветриться пришла ей в голову не сразу, но после она вспомнила, что сегодня прорицатели устраивали прием. Дэнни понадеялась, что там будет и бес, когда начала собираться. Ближе к 8 вечера она была готова сбежать из дворца. Снова. Разве что другим путем, которым обычно пользовались слуги. Во время смены стражи она быстро взяла свою сумку и направилась в кладовку, где нашла платье для слуг с передником и косынкой, которой прикрыла золотые волосы. Взяв свою сумку, она вышла из укрытия, направляясь к черному входу. За время во дворце она нашла 4 таких входа, каждый из них был в определенном крыле. Единственной преградой для нее стали 2 слуг, которые, по всей видимости, собирались домой. Девушка лишь больше натянула косынку на лоб, поправила платье с сумкой и пошла вперед, стараясь не привлекать внимания. «Эй, девушка!» — окликнули ее мужчины, когда она прошла мимо, уставившись в пол. Ее сердце застучало вдвое быстрее. Она сделала глубокий вдох, прежде чем холодно спросить через плечо. «Что-то не так?» «Вы обронили!» — сказал темноволосый незнакомец, который в руках держал белый фартук. «Оставьте себе», — подмигнула Дэнни. «Завтра я найду вас и тогда заберу». Мужчина принял ее слова за флирт и просиял. Второй тоже улыбнулся и высказал слова одобрения, а Дэнни поспешила уйти прочь.